Ким Стэнли Робинсон. Марсиане. Глава первая. Мишель в Антарктиде. Сначала в долине Райта было здорово. Добрые люди, потрясающая природа. Мишель, каждое утро проснувшись в своем отсеке и выглядывая из окошка, такие были у всех, видел застывшую поверхность озера Ванда, плоский овал дробленого голубого льда, который заполнял дно долины. Сама же долина, обширная и глубокая, была бурого цвета и обрамлялась огромными, далеко простирающимися горизонтально стенами. Окидывая взглядом величественный пейзаж, он ощущал легкий трепет, и день начинался хорошо. Дел тут всегда хватало. Высадили их в крупнейшей в Антарктиде сухой долине с грузом из сборных конструкций для жилищ и для временного использования палатками Скотта. Пирамидальные полярные палатки, созданные на основе используемых в британской антарктической экспедиции, возглавляемые Робертом Скоттом. Здесь и далее примечание переводчика. Бесконечными днями антарктического лета они были заняты обустройством своего зимнего обиталища, которое в собранном виде, как выяснилось, представляло собой весьма прочный и роскошный модульный массив соединенных друг с другом красных ящиков. Он был аналогичен тем, что предполагалось использовать на Марсе, поэтому Мишелю все это казалось крайне интересным. Всего их было 158 человек, тогда как на обустройство постоянной колонии планировалось отправить лишь сотню. Такой план разработали американцы и россияне, и они же собрали международный коллектив для его осуществления. А эту стоянку в Антарктиде устроили, чтобы испытать себя, или, может быть, развеяться. Но Мишелю казалось, что все находящиеся здесь в душе желали стать избранными, поэтому при общении людей присутствовало некоторое напряжение, как на собеседовании при приеме на работу. Как им сказали, когда это обсуждалось, точнее, когда Мишель сам об этом спросил, одних кандидатов надлежало отобрать, других отсеять, а третьих назначить на следующие полеты на Марс. Так что причины беспокойства имелись. Впрочем, большинство кандидатов не имело склонности беспокоиться. Это были способные, яркие, уверенные и привыкшие к успеху люди. И как раз это беспокоило самого Мишеля. Обустройство жилища они завершили ко дню осеннего равноденствия, 21 марта. В южном полушарии мартовское равноденствие считается осенним, а сентябрьское – весенним. После этого смена дня и ночи стала разительной. На исходе дней, когда солнце ускользало на север, чтобы скрыться за Олимпийской грядой, косил яркий свет, а долгие сумерки перерастали в черную, просеянную звездами темноту, которая позже должна была стать абсолютной и затянуться на несколько месяцев. На их широте полярная ночь начиналась вскоре после середины апреля. Видимые созвездия оказались сложены из звезд какого-то другого неба, странного и чуждого для жителей северного полушария, к числу которых относился Мишель, и заставляли задуматься об истинных масштабах Вселенной. Каждый день был ощутимо короче предыдущего, а солнце зависало все ниже, протягивая свои лучи, похожие на дрожащие огни рампы, между пиками Асгарда и Олимпийской гряды. Люди понемногу узнавали друг друга. Майя, когда их впервые представили, сказала: «Так это вы, значит, нас оцениваете?» И посмотрела так, что со стороны могло показаться, будто Мишель отвечает ей таким же проникновенным чувственным взглядом. Он впечатлился. Фрэнк Чалмерс, выглянув из-за плеча Майи, это заметил. Как и стоило ожидать, прибывшие сюда относились к разным типам личности. Впрочем, все они имели базовые социальные навыки, позволяющие свободно контактировать, поэтому какими бы эти люди ни были на самом деле, общение между собой давалось им легко. И, естественно, все питали подлинный интерес друг к другу. Мишель замечал, как они заводили отношения, в том числе романтические. Как же без этого? Самому же ему все женщины в лагере казались красивыми. Во многих из них он был слегка влюблен. Такое постоянно случалось в его практике. Мужчин он любил как старших братьев, женщин как богинь, чьего расположения ему никогда не добиться. К счастью. Да, всех женщин он считал красавицами, а мужчин – героями. Хотя на самом деле, конечно, они не были такими. Но в большинстве своем они казались ему именно такими, ведь человечество принято идеализировать. А Мишель искренне чувствовал красоту и героизм человечества, причем всегда. Это была его эмоциональная особенность, которая так и просилась на прием к психоаналитику. И действительно, он согласился подвергнуться психоанализу, который, однако, ничуть не изменил ощущения Мишеля. Вот такими он видит людей. Он так и объяснил это врачам. Наивный, доверчивый, неисправимо оптимистичный, но это не мешало ему быть хорошим клиническим психологом. Таков был его дар. Татьяну Дурову, например, он считал роскошной, как кинозвезда, и к тому же обладающей умом и индивидуальностью, сформировавшимися в процессе жизни в реальном мире, где были реальная работа и общество. Мишель любил Татьяну. И еще он любил Хироко Аи, харизматичную, отрешенную и увлеченную своим делом, но при этом очень добрую. Он любил Энн Клейборн, которая уже сейчас была марсианкой. Любил макиавеллистку Филлис Бойл. Никола Макиавелли, 1469-1527. Итальянский мыслитель и философ. Сторонник идеи сильного государства, для достижения целей которого допускал использование любых средств, независимо от целесообразности их применения с точки зрения морали. Любил Урсулу Коль, как сестру, с которой всегда можно поговорить по душам. Любил Риа Хименес за ее черные волосы и прекрасную улыбку, Марину Токареву за ее стройную логику, Сашу Ефремову за ее склонность к иронии. Но сильнее всех он любил Майю Тойтовну, казавшуюся ему столь же экзотичной, как и Хироко, но более экстравертивной. Она не была такой красавицей, как Татьяна, но все же притягивала взгляд. Естественный лидер российского контингента, она выглядела неприступной и даже в каком-то роде опасной. Она смотрела на всех почти так же, как и Мишель, хотя он не сомневался, что она судила о людях куда строже, чем он. Большинство русских мужчин, казалось, боялись ее, будто мыши ястреба, или, может быть, просто опасались безнадежно в нее влюбиться. Если бы Мишель собирался лететь на Марс, а он не собирался, ее личность была бы там ему наиболее интересна. Конечно, Мишель, как один из четырех психологов, которым надлежало оценивать кандидатов, не мог обосновывать свои решения личными привязанностями. Это его не огорчало. Напротив, ему нравились ограничения, с которыми приходилось считаться при общении с клиентом. Они позволяли давать волю мыслям, которые не надо, слава богу, осуществлять. Если ты не хочешь это осуществить, значит, играющее в тебе чувство не настоящее. Может, старая поговорка и была правдива, но если осуществлять дерзкие фантазии запрещалось на веских основаниях, то чувства вовсе не обязательно были ложными. То есть он мог одновременно быть искренним и не испытывать опасений. К тому же поговорка была не до конца верна, ведь любовь к ближним могла заключаться и в одном лишь созерцании. А в созерцании нет ничего дурного. Майя ничуть не сомневалась, что полетит на Марс. Поэтому Мишель не представлял для нее угрозы, и она относилась к нему как к равному. Также рассуждали еще несколько человек. Влад, Урсула, Аркадий, Сакс, Спенсер и некоторые другие. Но Майя заходила дальше всех. Она с самого начала была очень откровенна. Могла сидеть и говорить с ним о чем угодно, в том числе о самом процессе отбора. Они общались по-английски, и их небезупречное владение английским, не совсем правильная речь и заметный акцент, создавали прекрасную музыку. «Ты, должно быть, отбираешь людей по объективным критериям, психологическим профилям и всему такому?» «Да, конечно. Мы проводим всевозможные тесты, оцениваем показатели». «Но твое личное суждение тоже должно считаться, верно?» «Да, конечно». «Наверное, тебе трудно отделять личные ощущения от профессиональных суждений, да?» «Наверное». «И как ты с этим справляешься?» «Ну, пожалуй, ты назвала бы это умением действовать в неопределенности. Например, мне в людях нравятся одни признаки, а в проекте вроде нынешнего нужны люди, обладающие какими-то другими». «А какие признаки нравятся тебе?» «Ну, я стараюсь не слишком задумываться об этом. Понимаешь, в моей работе это опасно, без конца анализировать собственные чувства. Я стараюсь отставить их в сторону, чтобы они меня не беспокоили». Она кивнула. «Очень разумно. Не знаю, смогла бы я так. Но стоит попробовать, у меня ведь то же самое. И это не всегда хорошо, не всегда уместно». Бросив на него быстрый косой взгляд, она улыбнулась. Она почти ничего не рассказывала о своей прошлой жизни. Размышляя об этом, он объяснял ее сдержанность сложившимся положением. Он оставался, а она улетала, в чем она была абсолютно уверена. Поэтому главными для нее были события настоящего времени. И уж при их обсуждении она была предельно искренна. То, что она ему рассказывала, не имело значения. Как будто он умирал для нее, а она раскрывалась ему, ничего не скрывая, словно преподносила прощальный подарок. Но он хотел, чтобы она чувствовала важность того, что она ему говорит. 18 апреля солнце зашло насовсем. Утром, вспыхнув на востоке, оно осветило долину на минуту или две, а затем со слабой зеленой вспышкой спряталось за горой Ньюэлла. После этого по утрам бывали лишь постепенно сокращавшиеся сумерки, а потом осталась только ночь. Звездная, звездная ночь. Эта беспрерывная тьма была по-настоящему жуткой. Им приходилось жить в свете звезд, в мучительном холоде, не ощущая ничего, кроме этого. Мишель, будучи родом из Прованса, одинаково ненавидел и холод, и темноту. То же чувствовали и многие другие. Они прожили антарктическое лето, думая, что жизнь хороша и что Марс не так уж страшен. Но пришла зима, и они внезапно получили более полное представление о том, как будет выглядеть Марс. Не совсем точное, но позволяющее прочувствовать все лишения. И это их несколько отрезвляло. Конечно, одним испытания давались легче, чем другим, а кто-то и вовсе не замечал трудностей. Русским этот холод и темнота были не в новинку. Хорошо переносили ограничения и немолодые ученые – Сакс Рассел, Влад Танеев, Марина Токарева, Урсула Коль, Энн Клейборн. Вместе с некоторыми другими преданными науке людьми они, казалось, были способны читать, работать за компьютером и вести беседы на протяжении невероятно огромного количества времени. Очевидно, к этому их подготовила жизнь, большей частью проведенная в лабораториях. Но все понимали, что нечто подобное ждет их и на Марсе. Нечто не слишком отличающееся от той жизни, которую они вели всегда. То есть лучшим подобием Марса была, пожалуй, не Антарктида, а кипящая работой научная лаборатория. Это помогло Мишелю вывести оптимальные параметры кандидата, подлежащего отбору: ученый средних лет, преданный идее, опытный, бездетный, несостоящий в браке. Под это описание подпадали многие претенденты. Мишель и сам ему соответствовал. Ему, конечно, полагалось уделять равное внимание всем кандидатам, и он старался придерживаться этого принципа. Но однажды он взялся сопровождать Татьяну Дурову в походе в южную ветвь долины Райта. Они поднялись по левую сторону от плоской островной гряды, называемой Дейсом, которая делила долину вдоль напополам, а затем продолжили подъем по южному рукаву долины к озеру Дон Жуан. Дон Жуан! Вот так название для такого внеземного одиночества. Это озеро было таким соленым, что замерзало, лишь когда воздух охлаждался до минус 54 градусов по Цельсию. Тогда неглубокий водоем покрывался льдом, в результате чего опреснялся, и пресноводный лед уже не таял, пока температура не повышалась выше нуля. Обычно следующим летом, когда пойманный в ловушку солнечный свет подтапливал лед снизу. Когда Татьяна объяснила этот процесс Мишелю, тот показался ему аналогией их собственного положения, в котором они словно застряли на грани понимания и никак не могли к нему прийти. «Вообще, — говорила она, — ученые могут использовать это озеро как термометр, который своим застыванием позволяет определить минимальную температуру. Можно прийти сюда весной и сразу понять, опускалась ли она предыдущей зимой ниже минус 54 по Цельсию. Этой осенью такое случалось, в одну из холодных ночей, и теперь водоем покрывал слой белого льда. Мишель и Татьяна стояли на белесом ухабистом берегу, затянутом соленой коркой. Полуденное небо над Дейсом было темно-синим, а ко дну каньона отовсюду спускались крутые стены. Из ледяного покрова озера выпячивались крупные темные валуны. Татьяна прошлась по белой поверхности, проваливаясь на каждом шагу, хрустя ботинками и разбрызгивая воду. Жидкая и соленая, та растекалась по свежему льду, растворяя его и испаряясь тонким морозным паром. Будто владычица озера обрела тело и поэтому стала слишком тяжелой, чтобы ходить по воде. Владычица озера – сказочный персонаж, встречавшийся в цикле артуровских легенд и ряде других произведений. Но водоем имел глубину лишь несколько сантиметров и едва достигал верха ботинок. Татьяна, наклонившись, коснулась воды кончиком перчатки, подняла маску и попробовала воду на вкус своим невероятно красивым ротиком. Но тот резко скривился. Тогда она запрокинула голову и рассмеялась. «Господи! А ну попробуй, Мишель, но только чуть-чуть, предупреждаю, она кошмарная!» И он неуклюже, как слон в посудной лавке, протопал по льду, чтобы выбраться на влажную поверхность озера. «Она в 50 раз соленее, чем в море. Попробуй!» Мишель наклонился и опустил указательный палец в воду. Его пробирал холод, и казалось поразительным, что вода до сих пор оставалась жидкой. Он поднес палец ко рту, осторожно лизнул. Холодный огонь. Жгло, как кислотой. «Бог мой!» — воскликнул он, непроизвольно сплевывая. «Это яд?» «Будто какая-то токсичная щелочь. А может, озеро мышьяка?» «Нет-нет», — усмехнулась она. «Просто соль. 126 граммов на литр воды. Для сравнения, в морской воде 3,7 на литр». «Удивительно». Татьяна, геохимик по профессии, сейчас стояла и изумленно качала головой. Это было по ее части. Мишель увидел ее красоту по-новому и видел ее предельно четко, даже несмотря на то, что она была в маске. «Соль, возведенная в абсолют», — проговорил он рассеянно. «Концентрированная. Такой она могла быть и в марсианской колонии». Вдруг мысль, витавшая где-то на задворках сознания, обрела завершенный вид. Их изоляция должна превратить обычную морскую соль человечества в ядовитое озеро. По телу Мишеля пронеслась дрожь, и он снова сплюнул, будто отгоняя дурную мысль прочь. Но соленый привкус во рту остался. Когда все вокруг заволакивает беспросветная темнота, трудно не думать о том, что она так никогда и не рассеется, словно наша звезда выгорела и больше не зажжется. Люди некоторые начинают вести себя так, как обычно ведут себя испытуемые, будто в самом деле наступил конец света, и мы оказались на пороге страшного суда. Представьте себе эпоху господства религии, когда подобное ощущение было у всех в порядке вещей. Некоторые избегали Мишеля и остальных психологов – Чарльза, Джорджио и Полин. Другие же вели себя чересчур дружелюбно – Мэри Данкел, Жанет Блай-Левен, Фрэнк Чалмерс. Мишелю приходилось быть осторожным, чтобы не очутиться с этой троицей наедине, иначе ему грозило впасть в уныние, глядя на то, как они излучают свое очарование. Лучшим решением для него было вести активный образ жизни. Вспоминая об удовольствии, полученном от похода с Татьяной, он старался как можно чаще выбираться куда-нибудь, сопровождая тех, кто отправлялся на различные технические или научные задания. Дни шли своей искусственной чередой. И все тянулось совершенно так же, как если бы солнце вставало по утрам и заходило по вечерам. Подъем, завтрак, работа, обед, работа, ужин, отдых, сон. Все как дома. Однажды он вышел с Фрэнком проверить анемометр возле лабиринта. Анемометр – прибор для измерения скорости ветра. Мишель намеревался выяснить, сумеет ли он проникнуть под приятный поверхностный облик этого человека, но у него ничего не получилось. Фрэнк оказался слишком холоден, слишком профессионален, слишком дружелюбен. Годы работы в Вашингтоне сделали его по-настоящему изворотливым. Несколькими годами ранее он участвовал в подготовке первого пилотируемого полета на Марс. а также был старым другом Джона Буна, первого человека, ступившего на эту планету. Кроме того, ходили разговоры, что он играл не последнюю роль в планировании нынешней экспедиции. И уж точно Фрэнк входил в число тех, кто не сомневался, что попадет в избранную сотню. Его уверенность в этом казалась незыблемой. Все время, что они шли, его голос звучал как-то очень по-американски, громыхая слева от Мишеля. «Глянь на те ледники, они вываливаются в проходы, их сдувает прежде, чем они успевают долететь до дна долины. Чудесное место, да?» «Ага». «А эти катабатические ветры, которые спускаются с полярной шапки? Прут себе и не остановятся ни перед чем, еще и холодные, жуть! Мне даже интересно, остался ли еще наш флюгер на месте?» Как выяснилось, остался. Они вынули картридж с данными, вставили новый. Вокруг них тянулась необъятная бурая скала, которая образовывала собой чашу под звездным небом. На обратном пути Мишель спросил: «Зачем тебе на Марс, Фрэнк?» «Мы что, будем здесь говорить о работе?» «Нет-нет, мне просто любопытно». «Ладно, ну, я хочу испытать, каково это. Хочу жить там, где можно попробовать что-то по-настоящему новое. Наладить всякие системы, в общем, что-то такое. Я вырос на юге, как и ты. Правда, американский юг совсем не такой, как французский. Мы варились в своей истории очень-очень долго. А потом как-то раскрылись миру. Отчасти потому, что дела пошли плохо. Отчасти потому, что по побережью пронеслась целая куча ураганов. И у нас появилась возможность построить все заново. Мы так и сделали. Но изменилось немного. Изменений, Мишель, оказалось лично для меня недостаточно. Поэтому у меня и возникло это желание попробовать снова. Вот моя правда». И он бросил на Мишеля такой взгляд, будто хотел не только подчеркнуть, что это была правда, но и отметить, насколько редкий тому выпал случай слышать от него правду. После этого он стал нравиться Мишелю чуть больше, чем прежде. В другой день, или скорее другой час той же бесконечной ночи, Мишель вышел с небольшой группой, чтобы проверить климатологические станции, что стояли вдоль берега озера. С собой у них были сани «Банан», загруженные батареями для замены, баллонами сжатого азота и прочим. Мишель, Майя, Чарльз, Аркадий, Ивао, Бен и Елена. Они шагали поперек озера Ванда, сани тянули Бен и Майя. Долина выглядела огромной, а застывшая поверхность озера сверкала, зловеще искрясь под ногами. Человеку с севера уже могло показаться, что небо переполнено звездами, а во льду, по которому они ступали, их свет еще и дробился на множество осколков. Шагавшая рядом Майя светила под ноги фонариком, выхватывая все трещинки и пузырьки, что встречались на пути, отчего создавалось ощущение, будто она светит на стеклянный пол, усланный поверх бездонной пропасти. Когда же она выключила фонарик, Мишелю вдруг показалось, будто звезды другого полушария сияют у него под ногами сквозь какую-то прозрачную, чуждую планету, что находилась гораздо ближе к центру галактики. Он словно смотрел в черную дыру, зияющую в центре всего, в бездонный водоем звездного света. И с каждым шагом их отражения смотрелись по-новому, будто в калейдоскопе белых крапинок среди черноты. И казалось, всматриваться вот так в поверхность озера можно до бесконечности. Когда они подошли к дальнему берегу озера, Мишель оглянулся. Их комплекс, вырисовываясь над горизонтом, светился вдали, будто яркое зимнее созвездие. Он знал, что внутри тех коробок находились их товарищи, которые в это время работали, готовили еду, читали, отдыхали. Напряжение, что царило в них, было неявным, но довольно сильным. Одна из дверей комплекса открылась, и клин света выхватил участок ржавого оттенка скалы. Такое, несомненно, можно будет увидеть и на Марсе, через год-два. К тому времени нынешнее напряжение значительно спадет. Но там нет воздуха. Когда-нибудь, конечно, получится выйти наружу, правда, в скафандрах. Но велика ли разница? Зимний костюм, который был на Мишеле сейчас, по замыслу дизайнеров, во многом походил на космический скафандр, а сковывающий ветер, что спускался по долине, был похож на очищенный кислород, только что преобразованный из жидкого состояния в газ и немного подогретый. Холод Антарктиды, холод Марса, Между ними нет существенных различий. В этом отношении год тренировок и испытаний здесь был хорошей идеей. Они, по крайней мере, могли хорошенько прочувствовать, каково им придется там. Бен поставил ногу в небольшое углубление на поверхности, но поскользнулся и упал на лед. Он вскрикнул, и Мишель первым увидел, что случилось. Затем подбежали и остальные. Бен стонал и корчился, и все склонились над ним. «Подвиньтесь-ка», — приказала Майя, проталкиваясь между Мишелем и Аркадием, чтобы встать перед Беном на колени. «Педро?» «А, да...» «Держись. Крепко держись». Бен ухватился за ее предплечье, а она взяла его за бок. «Так, сейчас отстегнем твою упряжку. Теперь подставьте сани. Да осторожнее с ним». «Хорошо. Лежи смирно, мы отвезем тебя на станцию. Сможешь лежать ровно или нам тебя пристегнуть?» «Ладно, пошли. Помогите выровнять сани. Кто-нибудь сообщите на станцию, пусть готовятся нас принимать». Затем она впряглась в сани сама и двинулась поперек озера быстро, но ровно, скользя ботинками, будто коньками, и светя фонариком себе под ноги. Остальные шли следом по бокам от Бена. На станции Макмерда, на противоположном берегу моря Росса, располагался дополнительный персонал, как раз для того, чтобы поддержать их на озере Ванда, и уже примерно через час после их возвращения на станцию послышался шум вертолета. Станция Макмерда – крупнейшее поселение в Антарктиде. Бен к этому времени был в бешенстве, коря себя за это падение. Злость терзала его сильнее, чем боль, хотя позднее выяснилось, что он сломал бедро. «Он упал мгновенно», — говорил Мишель Майе. «Так быстро, что не успел и руку выставить. Неудивительно, что у него перелом». «Жаль», — отозвалась Майя. «А ты хорошо среагировала», — продолжил Мишель, неожиданно даже для себя. «Очень быстро». Она лишь отмахнулась. «Я столько раз такое видела. У меня все детство прошло на льду». «Ах, да, конечно». Знание, опыт. Это была основа принятия всех спонтанных решений. И в жизни Майи, чувствовал он, такое происходило сплошь и рядом. Эргономика, ее специальность, как раз изучала то, как люди справляются с теми или иными проблемами. Она собиралась лететь на Марс. Он нет. Он любил ее, как, впрочем, у многих других женщин. Просто так получалось. Но с ней... Из личных, тщательно зашифрованных записей Мишеля. Майя. Очень красивая. Тигр, проникающий в комнату, где пахнет сексом и убийством. Альфа-самка, перед которой все преклоняются. Скорая во всем, включая смену настроений. С ней я могу говорить. Мы беседуем с ней по-настоящему, потому что ей не важно, зачем я здесь. Неужели это правда? Спенсер Джексон. Сильный. Скрытная душа. Глубины, не поддающиеся никаким расчетам, даже для него самого. Он словно озеро Ванда среди нас. Его разум утончен и не допускает общинной обыденности. Может нарисовать любое лицо дюжиной штрихов, обнажив всю душу изображенного. Но я не думаю, что он счастлив. Татьяна Дурова. Очень красивая. Богиня, попавшая в мотель. И пытающаяся найти выход. Знает, что все считают ее красивой, и поэтому никому из нас не доверяет. Ей нужно вернуться на Олимп, где ей место и где она будет с равными себе. Наверное, она думает, что Марс — это и есть Олимп. Аркадий Богданов — это сила. Очень стойкий и надежный парень. Если в чем-то убежден, то до потери памяти. Видит то, что и предполагает увидеть, и не пытается этого скрывать. Говорит: «То, чем я владею, достаточно, чтобы я стал необходим на Марсе». Не согласны? Я согласен. Инженер смышленый и изобретательный, не интересующийся чем-то большим. Марина Токарева. Красавица. Очень серьезная и собранная, не болтает о пустяках. Постоянно о чем-то рассуждает. И думает, что собеседник так же быстр, как и она, поэтому проследить за ходом ее мыслей бывает не так просто. Тонкие точеные черты, густые черные волосы. Иногда, следя за ее взглядами, я думаю, что она из числа тех лесбиянок, которые должны разнообразить наше общество, но порой она как будто присматривается к Владу Танееву, самому пожилому мужчине. Джордж Беркович и Эдвард Перин объединены из-за своего отношения к Филлис Бойл. Причем между ними сложилось не столько соперничество, сколько партнерство. Оба думают, что им нравится Филлис, но на самом деле и тому, и другому нравится то, как его чувства копируются другим. Филлис это тоже нравится. Ивана. Довольно красиво, несмотря на худое лицо и неправильный прикус. А когда лицо типичной химички-заучки озаряет глуповатая улыбка, она внезапно превращается в богиню. Стала лауреатом Нобелевской премии по химии, но нечего и думать, что она получила ее за эту улыбку. Хотя, увидев ее, сразу сам становишься радостнее. Ей стоило бы вручить эту премию уже ради того, чтобы увидеть эту улыбку. Саймон Фрейзер. Хорошо скрытая сила. Англичанин. Учился в частной школе с 9 лет. Очень внимательно слушает, хорошо говорит, только раз в 10 меньше, чем остальные, что, естественно, создало ему репутацию настоящего тихони. И он украдко играет с этим образом. Мне кажется, ему нравится Энн, которая в некоторых отношениях похожа на него, только не впадает в крайности. В других же не похожа совсем. Энн не играет со своим образом. Она даже не знает о его существовании. Американский недостаток самосознания против британской иронии Саймона. Джанет Блай-Левен. Красивая. Говорит быстро, уверенно, пышет здоровьем. Классная грудь. Но собачья дружба дружбой не считается. Энн настоящая красавица, хоть и строгая на вид. Высокая, худая, сильная и телом, и лицом. Притягивает взгляд. Определенно думает о Марсе всерьез. Люди видят это в ней и любят за это. Или нет, в зависимости от обстоятельств. Еще у нее особенная тень. Александр Жалин. Это сила. Любит женщин глазами. Некоторые из них это замечают, другие нет. Мэри Данкел и Джанет Блай-Левен проводят с ним много времени. Он настоящий энтузиаст. Чтобы не захватывал его интерес, это овладевает им полностью. Надя Чернышевская. Сначала думаешь, она простая, но потом понимаешь, что одна из самых красивых среди всех. Это вызвано ее солидностью – физической, умственной, моральной. Она скала, на которой все держится. Ее физическая красота заключается в атлетичности. Невысокая, округлая, крепкая, ловкая, грациозная, сильная. И в глазах. Радужки пестрые, густо усеянные цветными точечками, в основном карими и зелеными, а также голубыми и желтыми, складывающимися в концентрический узор, который со стороны, как обычно кажется, имеет цвет, похожий на ореховый. В таких глазах можно утонуть и никогда не выплыть. А она смотрит в ответ взглядом, лишенным страха. Фрэнк Чалмерс. Сила. Мне так кажется. Трудно рассматривать его отдельно от Джона Буна, как его приятеля, пособника. Сам по себе он здесь не так впечатляет. Будто играет второстепенную роль, менее важную для истории. Он уклончив. Крупный, грузный, смуглолицый. Сдержанный. Кажется дружелюбным, но на настоящее дружелюбие его поведение не похоже. Искусный политик, как и Филлис. Только друг другу они не нравятся. Ему нравится Майя. А Майя дает ему чувствовать себя частью своего мира. Но чего он хочет на самом деле, неясно. Внутри него скрывается человек, о котором никому ничего не известно. Что же касается более формальной работы, то он брал доработанный миннесотский многоаспектный личностный опросник и анкетировал группы по 10 человек. Сотни вопросов, подобранных таким образом, чтобы дать статистически значимые личностные профили. Подобные тестирования считались одним из основных способов оценки, прошедших проверку временем. Поэтому вполне естественно, что одно из них он проводил на протяжении всей зимы. Претенденты проходили этот тест в яркой комнате, освещенной десятками многоваттных ламп, отчего казалось, будто все светилось само по себе, даже лица. Наблюдая за ними, Мишель вдруг подумал, насколько нелепой была его должность учителя этих гениальных людей. И отчетливо увидел в их лицах, что они отвечали на вопросы не за тем, чтобы показать, кем являлись, но за тем, чтобы показать, кем должны являться, чтобы их взяли на Марс. Конечно, если читать ответы, зная это, то можно выяснить о них почти столько же, как если бы они были искренни. И все же Мишель поражался, наблюдая это в них с такой ясностью. Впрочем, ему не стоило так удивляться. Лица отражали настроение, и многое другое, причем с предельной точностью, по крайней мере, у большинства людей. А может, и у всех, ведь если кто-то старался сохранять бесстрастное лицо, это уже говорило о том, что он стремится не выдавать своих чувств. «Нет», — думал он, глядя на них, — «это же целый язык, если за ними как следует понаблюдать». Слепым голоса играющих актеров кажутся искусственными и поддельными, а раз в нашем мире все слепы на лица, то стоит только по-настоящему посмотреть, и может родиться какое-нибудь новое направление френологии, основанное на внешности человека. Тогда Мишель стал бы одноглазым в мире слепых. И он завороженно наблюдал за лицами. Яркая комната и в самом деле была очень яркой. Проведенное здесь время, по идее, должно было предотвратить наступление сезонного аффективного расстройства. В таком освещении каждое лицо, ослепительно сияющее, будто не просто говорило ему о чем-то, но и составляло собой целый ребус, заключающий суть характера человека, в той или иной степени сильного, умного, обладающего чувством юмора, скрытного, какого угодно, но всегда эта личность была представлена целиком, вся как на ладони. Вот, к примеру, Урсула, слегка радостная, считала этот тест лишь одним из множества тестов, что ставили психологи. Как медик она понимала, это одновременно и нелепо, и необходимо, ведь и вся медицинская наука являлась и искусством, и наукой. Сакс, напротив, принимал тесты всерьез, как и все остальное. Он рассматривал их как научный эксперимент, а еще верил, что ученые во всех дисциплинах одинаково честно борются с методологическими трудностями своих дисциплин. Все это читалось по его лицу. Каждый здесь был экспертом в чем-то своем. Мишель изучал естественное принятие решений и был экспертом в этой области. Поэтому знал, что эксперты в любой ситуации принимали доступные им ограниченные данные и сопоставляли со своими обширными знаниями, после чего принимали быстрое решение, основанное на аналогиях с прошлым опытом. Таким образом, выходило, что сейчас группа экспертов занималась тем, что позволило бы им получить грант или защитить свою работу перед комиссией, или чем-то в этом роде. То, что они никогда не сталкивались с подобными заданиями, было для них обстоятельством проблематичным, но преодолимым. Если только они не расценивали ситуацию как слишком нестабильную и не поддающуюся прогнозированию. Иногда такие ситуации действительно имели место. Даже лучшим метеорологам не под силу точно предсказать выпадение града, а лучшим военным командирам – направление внезапных атак. Ряд недавних исследований по этому вопросу показал, что часто и психологи ошибались в прогнозах, когда пытались предсказать будущие диагнозы по результатам стандартных тестов. Во всех случаях проблемой оказывался недостаток данных. И Мишель внимательно разглядывал лица людей, будто читал бело-розовые или желтоватые сводки о личностных характеристиках и пытался прочитать по ним все остальное. Только они показывали неправду. Лица были обманчивы или неинформативны, а теория личности встречалась с серьезными трудностями из-за всевозможных глубоких неопределенностей. Было видно, как одни и те же события и обстановка оказывали на людей совершенно разное воздействие. Влияло так много искажающих факторов, что говорить о каких-либо аспектах личности не приходилось. И сами модели личности, все эти многочисленные теории, сводились к тому, что отдельные психологи просто систематизировали собственные догадки. Пожалуй, так была устроена вся наука, но это нигде не выглядело столь очевидным, как в теории личности, где новые предположения подкреплялись ссылками на более ранних теоретиков, которые зачастую находили поддержку у еще более ранних теоретиков, уходя таким образом к Фрейду и Юнгу, а то и к самому Галену. Гален, 130-210, римский врач, хирург и философ греческого происхождения. Потрясающие психоаналитические корни патриархата служили этому идеальным примером, равно как и новая психология сновидений Джонса. Делалось это по шаблону. Выдвигалось какое-нибудь утверждение и дополнялось цитатой того или иного мертвого авторитета. Поэтому выходило, что многие статистические тесты, проводимые современными психологами, были составлены таким образом, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительные интуитивные попытки околовикторианцев, вроде Фрейда, Юнга, Адлера, Салливана, Фромма, Маслоу и других. Достаточно было выбрать любого специалиста прошлого, чьи предположения казались вам верными, и проверять их, используя нынешние научные приемы. Если бы перед Мишелем стояла необходимость такого выбора, он прежде всего предпочел бы Юнга Фрейду. Затем ему были близки утописты, делавшие упор на самоопределение – Фромм, Эриксон, Маслоу, а также схожие с ними философы свободы той же эпохи, вроде Ницше и Сартра. И, конечно, он ценил современные психологические исследования, рецензируемые и публикуемые в журналах. Однако все его идеи основывались на его собственных чувствах к людям и представляли собой лишь набор интуитивных догадок. Исходя из этого, ему надлежало оценить, кто сможет и кто не сможет преуспеть, если попадет на Марс. Предвидя то, чего он предвидеть не мог, непредсказуемые события, такие как гром среди ясного неба или внезапный удар из-за угла, истолковывая результаты личностных тестов, разработанных на основе воззрений алхимиков, и даже расспрашивая людей об их снах, будто те означали нечто большее, чем мусор, болтающийся в спящем мозге. Вот пример толкования сновидения. Однажды Юнгу приснилось, что он убивает человека по имени Зигфрид, и он изо всех сил старался выяснить, что этот сон означал. Но ему и в голову не пришло, что сон мог быть вызван его неприязнью к старому другу Фрейду. Как позже отмечал Фромм, лишь несущественной замены Зигмунда на Зигфрида оказалось достаточно, чтобы скрыть значение сна от человека, обладающего величайшим умением их толковать. Такова методология. Однажды за обедом он сидел с Мэри Данкел. Ее нога прижалась к его ноге, и это было не случайно. Мишель удивился, все-таки с ее стороны это было весьма рискованным шагом. И прежде чем он успел как следует подумать, его нога ответила тем же. Мэри была красива. Он любил ее за темные волосы, карие глаза и изгиб бедер. А теперь еще и за смелость. Елену же он любил за прекрасные серые глаза и плечи, стройные и широкие, как у мужчины. Татьяну за то, что она так роскошна и независима. Но прижалась к нему именно Мэри. Чего она пыталась этим добиться? Может быть, хотела повлиять на его рекомендацию? Но, по крайней мере, она уж точно знала, что такое поведение могло сыграть и против нее. Должна была это понимать. И раз она знала это и делала все равно, то, скорее всего, у нее имелись и другие на то причины, более для нее важные, чем полет на Марс. Иными словами, личные причины. Как же легко его увлечь. Женщине достаточно было лишь правильно на него взглянуть, и он уже принадлежал ей навсегда. Она могла свалить его одним щелчком. Тут тело вновь стало его предавать, непроизвольно, как дергающаяся голень, когда по колену стучали молоточки. Но медлительный разум, отстававший от реальности на несколько минут, а порой и часов, и даже дней, начинал тревожиться. Мишель не знал точно, что она имела в виду. Возможно, она принадлежала к числу тех женщин, что были готовы рискнуть всем в один миг. Тех, что заискивают перед мужчиной, чтобы добиться его благосклонности. Казалось, она пытается его очаровать. Он осознал, что иметь власть над судьбами других для него невыносимо. Губительно для всего. Ему хотелось ускользнуть оттуда вместе с Мэри и забраться в ближайшую кровать, неважно, его или ее, упасть туда и заняться любовью. Но занятие любовью по определению влияло на отношения между двумя свободными людьми. А поскольку он был смотрителем, часовым и судьей в этой группе, при мысли об этом он издал стон, тихое, будто нечто, застрявшее у него в солнечном сплетении, протолкнулось вверх через голосовые связки. Мэри бросила на него лукавый взгляд, улыбнувшись. Майя, сидевшая напротив, заметила это и посмотрела на них. Скорее всего, она слышала и его стон. Майя видела все. А если она видела и то, что он возжелал эту безрассудную глупышку Мэри, когда на самом деле всем сердцем стремился к Майе, то это было катастрофой вдвойне. Мишель любил Майю за ее ястребиную проницательность и острый ум. И сейчас она смотрела на него как бы случайно, но на самом деле со всем вниманием. Он поднялся и отправился к буфету за кусочком творожного пудинга, чувствуя слабость в коленях. Оглядываться он не осмеливался. Хотя вполне могло быть и так, что все эти прижимания ногами и взгляды не имели большого значения или не имели вообще никакого значения. Все складывалось очень странно. Вскоре после прибытия на озеро Ванда парочка русских, Сергей и Наташа, завели отношения. Они не пытались этого скрывать, как некоторые другие пары, о которых Мишель знал или, по крайней мере, догадывался. Если что-то тут слишком бросалось в глаза, то некоторым это казалось неприятным — видеть всякие нежности. Обычно, если кто-то целовался на людях, другие просто не обращали внимания или, наоборот, пялились, если хотели. Но здесь и сейчас нужно было принимать решение. Что хуже — подглядывать или быть ханжой? Можно ли участвовать в программе парой? Дает ли это больше шансов? Что по этому поводу думал Мишель? 21 июня, когда все отмечали зимнее солнцестояние и, выпив по бокалу шампанского, чувствовали некоторый спад напряжения этого психологически тяжелого года, Аркадий позвал их смотреть на северное сияние. Тонкий электрический танец цветных вуалей и завес быстрыми всплесками мерцал в черноте мягкими зелеными, голубыми и бледно-розовыми красками. И вдруг в минуту этого волшебства откуда-то изнутри комплекса донесся крик. Приглушенный, истошный. Мишель огляделся вокруг. Все лица в лыжных масках были обращены к нему, словно это ему следовало знать, что такое случилось, и как-то это предотвратить, словно это была его вина. Он ринулся внутрь и увидел Сергея и Наташу. Те уже буквально держали друг друга за горло. Он попытался их разнять, но лишь получил по лицу. После этого случая Сергея и Наташу отправили на Макмерда. Что само по себе оказалось не так просто. Пришлось переждать неделю штормовой погоды, прежде чем до них добрался вертолет, а потом еще уговорить их в него сесть. После этого доверие окружающих к Мишелю оказалось сильно подорвано, если не разрушено полностью. Даже администраторы программы казались излишне любопытными, когда расспрашивали его об этом. Они отметили, что, судя по записям, он беседовал с Наташей всего за день до стычки, и спросили, о чем они говорили. Они также попросили его показать свои заметки, сделанные во время беседы, но он отказал, сославшись на соблюдение профессиональной тайны. Наташа Романова. Очень красивая. Великолепная осанка. Самая спокойная русская женщина из всех, кого я встречал. Биолог. Занимается гидропонным фермерством. Познакомилась с Сергеем Давыдовым здесь, в лагере. И влюбилась в него. Теперь она счастлива. Но все знали, что он участвовал в расследовании этого случая, и, естественно, наверняка обсуждали между собой, что он испытывал и судил их. И что он, конечно, вел свои записи. Мэри больше не прижималась к нему ногой, если тогда это ему не показалось, и даже не садилась рядом. Майя следила за ним внимательнее, чем когда-либо, хотя и украдкой. Татьяна по-прежнему искала себе партнера, обращаясь всегда к его или ее внутреннему «я». И пока те субъективные единицы времени, что они называли днями, проходили свои циклы — сон, голод, работа, яркая комната, испытания, отдых, сон — Мишель все больше задумывался, удастся ли им сохранить единство как в психологическом, так и в социальном смысле, когда они доберутся до Марса. Конечно, он беспокоился на этот счет еще с самого начала, делясь своими соображениями с комитетом лишь частично, будто нервно шутя. Раз уж избранные все равно сойдут с ума, почему бы сразу не отправить сумасшедших, избавив всех от лишних хлопот? Сейчас же, когда он пытался унять в себе раздражение, которое росло и в ярких комнатах, и в темноте снаружи, шутка казалась ему все менее смешной. Люди заводили секреты, скрывали отношения, и Мишель теперь замечал это по самим признакам их сокрытия. Будто видел следы, отпечатавшиеся в воздухе. Те, кто раньше допускали всякие нежности, больше этого не делали. Они обменивались взглядами и тут же отводили глаза. Некоторые и вовсе не переглядывались, но их тянуло друг к другу, словно каким-то внутренним магнитом, который был слишком силен поэтому было недопустимо нарушить приличие и рассказать об этом остальным. Но и скрыть это было невозможно, потому что он слишком силен. А холодными звездными ночами они устраивали вылазки, нередко рассчитывая их таким образом, чтобы снаружи одновременно находилось две группы, которые уходили и возвращались по отдельности, но между тем где-то пересекались. Выступ на Дайсе, который они называли смотровой площадкой, можно было наблюдать в очках ночного видения, и иногда там показывались парочки зеленых силуэтов на фоне непроглядной черноты. Они накладывались друг на друга в медленном танце, будто играя прекрасную пантомиму. Глядя на них, Мишель порой так увлекался, что бормотал себе под нос старую песню на английском. «Я шпион в доме любви, я знаю, о чем ты думаешь». Из песни группы The Doors «The Spy» — «Шпион». Некоторые из таких связей могли сплотить их общину, другие же были способны разорвать ее на части. Майя, например, вела чрезвычайно опасную игру с Фрэнком Чалмерсом, ходила с ним на прогулки, разговаривала поздними вечерами, непринужденно касалась рукой его предплечья и смеялась, откинув голову назад, чего никогда не делала, общаясь с Мишелем. По его мнению, это было подготовкой к дальнейшему усилению их позиций. Так они вдвоем становились естественными руководителями экспедиции. Но в то же время она всегда противопоставляла его русским мужчинам, с которыми шутила по-русски, а не русских, похоже, не зная, что Фрэнк тоже немного им владел, как и французским, очень слабо, и несколькими другими языками. Фрэнк молча смотрел на нее, чуть улыбаясь, даже когда она шутила над ним, и он это понимал. Он даже поглядывал в такие моменты на Мишеля, чтобы выяснить, понимает ли он ее, ведь они оба питали интерес к Майе. И, конечно, с Мишелем она тоже играла, он это видел. Возможно, она делала это инстинктивно, просто по привычке. Возможно, это было что-то более личное. Этого он сказать не мог. Ему лишь хотелось быть ей небезразличным. Тем временем от основной группы откалывалось несколько мелких. Свои почитатели нашлись у Аркадия, у Влада, тесная группа близких друзей. Вероятно, они держали свои гаремы. Помимо них, свои группы были у Хирока Аи и у Филис. Многомужие процветало наравне с многоженством, или, по крайней мере, так казалось Мишелю. То ли он ощущал потенциал развития отношений собранных здесь мужчин и женщин, то ли его подводило воображение, сказать было трудно. Но невозможно было не почувствовать хотя бы частично то, что происходило среди них. Что-то вроде групповой динамики сообщества приматов, которых собрали вместе, чтобы те разбирались между собой, находили пары, устанавливали иерархию подчинения и так далее. Ведь они тоже были приматами, запертыми в клетках обезьянами. И хотя они сами выбрали для себя эти клетки, это ничего не меняло. Условия были те же, как в «За закрытыми дверями Сартра». Нет выхода. Жизнь в обществе. Закрытые в тюрьме, которую придумали себе сами. Даже самым стабильным в группе становилось не по себе. Мишель с восхищением наблюдал, как самые замкнутые в группе, Энн Клейборн и Сакс Рассел, начинали проявлять интерес друг к другу. Поначалу он был для обоих чисто научным. В этом они были очень похожи, но при этом столь прямые и бесхитростные, что Мишелю удалось подслушать многие из их первых разговоров. Те целиком состояли из научных терминов. Сакс много расспрашивал ее о геологии Марса, узнавал от нее что-то новое, как от профессора, но всегда привносил что-то свое с точки зрения физико-теоретика, одного из светил последней пары десятилетий. Впрочем, Энна это не слишком цепляло. Как геолог и планетолог, она изучала Марс со старшей школы и теперь считалась одним из признанных авторитетов. Она уже сейчас была марсианкой. И если Саксу это было интересно, она могла говорить о Марсе часами. А Саксу это было интересно. И они говорили и говорили. Там все стерильно, не забывай. Может, там даже есть жизнь, оставшаяся где-то под землей после теплого и влажного периода. Поэтому мы должны подготовить стерильное место для высадки и построить стерильную колонию. Установить между собой и Марсом санитарный кордон, а потом заняться тщательным поиском. Если мы позволим земным формам жизни захватить территорию прежде, чем докажем или опровергнем наличие жизни, Для науки это станет катастрофой. К тому же загрязнение может случиться и в обратную сторону. Лишних мер предосторожности тут быть не может. Нет, если кто-либо попытается заразить Марс, сразу появится оппозиция. Может даже активное сопротивление с отравой для отравителей. Никогда нельзя заранее сказать, на что могут пойти люди. Сакс на это почти ничего не ответил. Вскоре они вдвоем, как всегда флегматичные и невозмутимые, вышли на свои ночные прогулки в одно и то же время. И Мишель, заметив их в своих очках, проследил за ними взглядом до смотровой площадки. Эта парочка ничем не отличалась от тех, за кем Мишелю доводилось наблюдать прежде. Они просто некоторое время сидели там рядом. Но когда они вернулись, лицо Сакса покрывал румянец, и он будто бы смотрел невидящим взглядом. Был безразличен ко всему. Энн морщила лоб и казалась рассеянной. После этого они несколько дней совсем не общались друг с другом. Что-то между ними явно произошло той ночью. Но, наблюдая за ними, Мишель, пораженный таким поворотом событий, понял, что никогда не узнает всей правды. Его накрывала волна... чего? Скорби? Или грусти? Ведь они находились так далеко, в совершенной изоляции, и каждый был погружен в собственный мир, оторванный ото всех. Ощущал бесполезность своей работы, стремительный холод черной ночи, боль неминуемого одиночества. И Мишель сбежал. Поскольку он был лишь одним из оценщиков, у него была возможность сбежать. Он мог время от времени улетать с озера Ванда на вертолете. И хотя он старался этого не делать, чтобы достичь лучшей сплоченности с группой, однажды все-таки не сдержался. В одно из самых темных мгновений той зимы, незадолго до солнцестояния, когда увидел Майю и Фрэнка вместе. Но теперь, когда в середине дня снова бывали сумерки, он принял приглашение от знакомых в Макмердо посетить хижины Скотта и Шеклтона, что находились чуть севернее Макмердо на острове Росса. Когда он собирался уйти, Майя встретила его у выхода. «Что, бежишь?» «Нет-нет, хочу только посмотреть на хижины Скотта и Шеклтона. Это вроде экспедиции, скоро вернусь». Судя по взгляду, она ему не поверила. Зато хоть поинтересовалась, куда он направлялся. Но это действительно было чем-то вроде экспедиции. Небольшие хижины, оставленные первыми исследователями Антарктики, служили следами одних из немногих экспедиций, хоть как-то похожих на ту, что они собирались совершить, отправившись на Марс. Хотя, конечно, все аналогии были ложными, вводили в заблуждение и несли опасность, поэтому, несомненно, им предстояло нечто новое, то, чего прежняя история никогда не знала. И все же, когда вертолет приземлился на Черную скалу на мысе Эванса, и Мишель проследовал за другими видными посетителями в небольшую присыпанную снегом деревянную хижину рядом с пляжем, он вынужден был признать, что первые десятилетия исследований Антарктики кое-чем напоминали их планируемую экспедицию. Хижина представляла собой аналог их поселения на озере Ванда, только времен XIX века, поэтому их комплекс был куда более роскошным. Здесь же, на мысе Эванса, имелось только самое необходимое. Все необходимое, кроме витаминов и компании противоположного пола. Какими бледными и обозленными они, должно быть, стали от нехватки этого, равно как и от нехватки солнечного света. Недоедающие отшельники, страдающие от сезонных аффективных расстройств, даже не понимая всей серьезности этой проблемы, хотя последняя, скорее, даже уменьшала ее серьезность. Они писали газеты, разыгрывали сценки, прогоняли перфорированные ленты через механическое пианино, читали книги, проводили исследования, ловили рыбу и убивали тюленей, чтобы добывать себе пищу. Да, у них были свои радости, пусть и весьма ограниченные, но эти люди все еще жили на Матери-Земле и пользовались холодными ее дарами. На Марсе же не будет и того немногого, что позволило бы скоротать время и улучшить свои условия. Но из-за постмодернистской природы чувств они могли уже свыкнуться с мыслью о разлуке с Землей. Каждый сидел в своем личном космическом корабле, приводя его в движение, как рак-отшельник свою раковину, перемещаясь от одного компонента к другому. Дом, рабочий кабинет, машина, самолет, квартира, гостиничный номер, развлекательный центр. Затворническая, даже воображаемая жизнь. Сколько часов в день они проводили под открытым небом. В этом отношении, пожалуй, на Марсе будет примерно так же. С такими мыслями Мишель бродил по главной комнате хижины и разглядывал освещенные серым светом артефакты. Скотт выстроил стены из ящиков, чтобы отделить офицеров и ученых от простых моряков. Столько разных аспектов быта. У Мишеля разбегались глаза. Затем они полетели на мыс Ройц, где будто в укор жилища Скотта стояла хижина Шеклтона, меньшего размера, более уютная, лучше защищенная от ветра. Вообще все там было лучше. Шеклтон и Скотт поссорились во время первой экспедиции в Антарктику в 1902-м. Схожие разногласия могли возникнуть и в марсианской колонии, но там уже нельзя будет построить себе новое жилище в другом месте. По крайней мере, в первое время. И нельзя будет вернуться домой. Во всяком случае, так следовало из плана. Но было ли это мудро? Здесь аналогия с первыми исследователями Антарктики вновь рассыпалась на части. Ведь какими бы неудобными ни казались им эти хижины, а у Шеклтона в самом деле все по-домашнему, они знали, что отправлялись туда всего на год, два, три, после чего вернутся обратно в Англию. Зная, что всему этому настанет конец, который с каждым днем все ближе, пережить можно почти все. В противном случае, это было бы все равно, что смертный приговор, когда на самом деле нет выхода. Изгнание в антарктическую пустошь, где нет ничего, кроме холодных мертвых камней. Конечно, имело смысл отправлять на Марс по очереди ученых и техников, примерно так же, как было с ранними исследователями Антарктики. Периодические дежурства на небольших научных станциях, которые строились и управлялись непрерывно, но меняющимися командами, чтобы никто не задерживался там дольше 3 лет. К тому же это способствовало тому, чтобы не превысить максимальную дозу радиации. Бун и другие, кто слетал туда 2 года назад и вернулся, получили около 35 рад. Следующим стоило также придерживаться этой величины. Но американские и российские космические программы установили иначе. Организаторам полета нужна была постоянная база, и они звали ученых улететь навсегда. Они хотели от них самоотверженности, при этом без сомнения надеясь вызвать общественный интерес и на Земле, интерес к постоянному составу участников, которых можно было запомнить, чьи жизни могли превратиться в драму для всеобщего потребления, вызывающую привыкание, и из чьей биографии можно было устроить зрелище и получить дополнительное финансирование. Вот что имело смысл. Но кто бы захотел этого для себя? Этот вопрос очень волновал Мишеля, ведь здесь он видел главную пару противоречивых требований, что предъявлялись кандидатам. Если описать их вкратце, то люди должны быть вменяемыми, чтобы их отобрали, но сумасшедшими, чтобы хотеть туда отправиться. Помимо этого главного противоречия, существовало и множество других. Претенденты должны быть достаточно экстравертивны, чтобы жить в общине, но и достаточно интровертивны, чтобы мастерски овладеть своей наукой. Им полагалось быть достаточно старыми, чтобы освоить свои первые, вторые и иногда третьи профессии, но и достаточно молодыми, чтобы справляться с нагрузками во время полета и жизни в колонии. Они должны были хорошо ладить в группах, но при этом хотеть навсегда бросить всех, кого знали. Их просили рассказывать правду, но им приходилось откровенно лгать, чтобы повысить свои шансы получить то, чего хотели. Им нужно было, по сути, оказаться одновременно обычными и необычными. И этим противоречиям не было конца. Тем не менее, изначального списка, в котором числились 1000 претендентов, набрался уже почти окончательный состав этой группы. А противоречия? Ну и что, подумаешь? Ничего особенного. Все на Земле было сплетено из резких противоречий. Полет на Марс, впрочем, мог даже уменьшить их число и немного сгладить. Может, даже это было одной из целей полета. Наверное, за этим же отправлялись на юг те первые исследователи Антарктики. И все равно, пока Мишель осматривался в этой пустой деревянной комнате, ему казалось поразительным, что тем, кто здесь зимовал, удалось сохранить рассудок. На стене хижины Шеклтона висела фотография, 3 мужчин, ютящихся возле черной печи. Мишель всмотрелся в изображение. Мужчины были истощенными, грязными, с признаками легкого обморожения. Но вместе с тем имели вид спокойный и даже умиротворенный. Они могли просто сидеть, наблюдая, как огонь горит в печи, и этого им было достаточно. От них веяло холодом, но в то же время ощущалось и тепло. Сама природа мозга тогда была иной, более приспособленной к тяготам жизни и к долгим часам чисто животного существования. Изменилась с тех пор и природа чувств. Это определялось культурой, поэтому мозг тоже, несомненно, должен был измениться. Сейчас, спустя столетия, мозг зависел от значительных стимуляций, которые попросту отсутствовали у более ранних поколений. Поэтому полагаться на внутренние ресурсы теперь было сложнее. Терпение требовало больших усилий. Они уже не являлись теми животными, что были изображены на фото. Эпигенетическая связь ДНК и культуры меняла людей так быстро, что даже столетия хватило, чтобы создать ощутимую разницу. Шла ускоренная эволюция, или один из тех пунктирчиков ее длинной прерывистой линии. И Марс во многом должен был стать чем-то подобным. И в кого они превратятся тогда, предсказать было невозможно. Когда Мишель вернулся на озеро Ванда, старые хижины сразу показались ему сном, врывающимся в единственную реальность, настолько холодную, что само пространство-время будто застыло, оставив их всех переживать снова и снова один и тот же час. Холодный круг ада Данте, как он помнил, был худшим из всех. Все они страдали от сенсорной депривации. Каждое утро он просыпался в дурном настроении и лишь через несколько часов приходил в себя и сосредотачивался на делах. Тогда за окнами уже виднелись синие сумерки, и он спрашивал, к кому можно присоединиться в вылазке наружу. Там он бродил в этих сумерках, становившихся серыми, синими или пурпурными, ходил следом за плотно укутанными фигурами, похожими то ли на странников средневековой зимы, то ли на доисторических людей, пытающихся выжить в ледниковый период. Одним стройным свертком могла быть Татьяна, чья красота сейчас словно приглушена, но не скрыта полностью. Она двигалась будто в танце по зеркальной глади озера меж высоких стен долины. Другим могла быть Майя. Она уделяла все внимание остальным, а с Мишелем вела себя скорее по-дружески и даже дипломатично. Это его беспокоило. Рядом с ней шагал Фрэнк, грузный, укутанный до неузнаваемости. Татьяну понять легче. И она так привлекательна. Однажды он прошел за ней поперек всего озера, и, оказавшись на дальнем берегу, они остановились, чтобы осмотреть иссохший труп тюленя. Этих заблудших тюленей Уэддала часто находили в сухих долинах, где они пролежали мертвыми сотни и тысячи лет, замороженные и медленно обветриваемые, пока не начинал медленно проступать скелет, словно их душа снимала меховую шубу и показывала себя, белоснежную, отполированную ветром и сложенную из ровных элементов. Татьяна, взволнованная увиденным, схватила его за руку. Она хорошо говорила по-французски, благодаря тому, что часто проводила лето на пляжах Лазурного берега в детстве. И лишь мысль об этом заставляла Мишеля буквально таять. И сейчас они говорили, держась за руки в перчатках, и смотрели сквозь стекла лыжных масок на освещенный серым светом скелет. Его сердце билось сильнее, когда он думал, какая красота скрыта в этом пуховике рядом с ним, в то время как она говорила. «Поразительно. Прийти вот так и увидеть позвонки этого бедняжки совсем одни среди скал, будто чей-то потерянный браслет». С другого берега озера за ними наблюдал Фрэнк. С тех пор Майя окончательно бросила Мишеля, не сказав ни слова и не подав ни знака, кроме единственного взгляда на Татьяну в его присутствии, после которого сохраняла с ним лишь формальную вежливость, но не более того. А вот Мишель теперь знал совершенно точно, с кем из всей группы ему хотелось общаться больше всего. Но такой возможности у него теперь не было. Из-за Фрэнка. И вокруг происходило то же самое – бессмысленные сердечные войны. Вот такое мелкое, незначительное, пустяковое. И тем не менее все имело значение, ведь это была их жизнь. Сакс и Энн словно умерли друг для друга, равно как Марина и Влад, Хирока и Ивао. Стали образовываться новые группировки вокруг Хирока, Влада, Аркадия и Филис, которые будто вращались каждый на своей орбите. Нет, их община была обречена. Она распадалась на глазах. Трудно было жить в изоляции, страдая от этой сенсорной депривации. А ведь по сравнению с Марсом, эта жизнь должна выглядеть настоящим раем. Здесь нельзя было провести достойные испытания, нельзя найти подходящий аналог. Была лишь реальность, уникальная и меняющаяся каждую секунду, где приходилось жить без тренировок и повторений. Марс не будет похож на эту долгую холодную ночь на краю мира. Он будет хуже. Еще хуже этого. Они сойдут с ума. Сотню людей запрут в отсеках и отправят на губительную холодную планету, по сравнению с которой антарктическая зима казалась раем. Большую вселенскую тюрьму. Они все сойдут с ума. За первую неделю сентября полуденные сумерки стали почти совсем светлыми, и на окаймлявших глубокую долину вершинах Асгарда и Олимпийской гряды уже разливалось солнце. Поскольку долина между этими высокими грядами была довольно узкой, солнце должно было проникнуть в нее только дней через 10. И Аркадий организовал подъем по склону горы Один, чтобы первым его там увидеть. Оказалось, что увидеть солнце первыми захотелось почти всем, и идея выросла в крупную экспедицию. В результате утром 10 сентября они стояли примерно в 1000 метров над озером Ванда на уступе, где находилось небольшое ледниковое озерцо. Было ветрено, и ничто их не согревало. Беззвездное небо приняло бледно-голубой оттенок, а восточные склоны обеих гряд, залившие солнечным светом, покрылись золотом. Наконец, на востоке, где заканчивалась долина и виднелась замерзшая гладь моря Росса, из-за горизонта показалось и ярко вспыхнуло солнце. Они приветствовали его одобрительными возгласами. Глаза загорелись от нахлынувших чувств при виде нового света. Все бросились обниматься, только Майя держалась далеко от Мишеля, и между ними всегда находился Фрэнк. Мишелю казалось, что их радость была такой отчаянной, словно они только что пережили массовое вымирание. Когда пришло время отчитываться в отборочном комитете, Мишель не рекомендовала осуществлять проект в том виде, как планировалось. Никакая группа не способна сохранять функциональность в таких обстоятельствах неопределенный период времени, написал он, а потом на совещаниях изложил свою позицию попунктно. Особое впечатление в ней производил длинный список противоречий. Все это происходило в Хьюстоне. Жара и влажность там стояли такие, что это напоминало сауну, и Антарктида уже превратилась в быстро ускользающий кошмарный сон. Но это же просто жизнь в обществе, указал Чарльз Йорк озадаченно. «Все социальное существование — это набор противоречий». «Нет-нет», — возразил Мишель, «жизнь в обществе — это набор противоречивых требований. Это нормально, согласен. Но здесь мы говорим о требованиях быть двумя противоположностями одновременно. Это классические противоречия. И они уже приводят к множеству классических ответных реакций. Скрытность, множественные личности, нечестность, сдерживание чувств, а затем их всплеск. Тщательное рассмотрение результатов тестов показывает, что проект неосуществим. Я рекомендовал бы начать с небольших научных станций со сменным персоналом, как сейчас в Антарктиде. Это вызвало бурное обсуждение и даже привело к разногласиям. Чарльз по-прежнему настаивал на постоянной колонии, и Мэри была с ним солидарна. Джорджия и Полин, сами пережившие некоторые трудности на Ванде, соглашались с Мишелем. Чарльз зашел во временный кабинет Мишеля, качая головой. Посмотрел на него серьезно, но при этом как-то безучастно, отстраненно, профессиональным взглядом. «Понимаешь, Мишель, — сказал он, — они хотят лететь. Они могут приспособиться, у многих это получилось очень хорошо. Так хорошо, что никаким слепым испытанием таких не подберешь. И что они хотят лететь, это очевидно, поэтому-то нам и нужно выбрать, кого отправить». Нам нужно дать им возможность сделать то, что они хотят. Мы не можем решать за них. Но это не сработает. Мы уже убедились. Я не убедился. И они тоже. То, что ты видел, тебя не удовлетворило, но они имеют право на попытку. Там может произойти что угодно, Мишель, что угодно. А этот мир не настолько ладно скроен, чтобы мы ставили запреты людям, желающим создать что-то новое. Это будет хорошо для всех. Он резко встал, чтобы выйти из кабинета. «Подумай над этим». Мишель подумал. Чарльз был разумным, мудрым человеком, в его словах была доля правды. И вдруг Мишеля охватил трепет, холодный, как катабатический ветер в долине Райта. Вдруг он из собственного страха ставил препятствие чему-то великому. Он изменил рекомендацию, подробно изложив свои доводы. Объяснил, почему голосует за продолжение проекта и предоставил комитету список сотни лучших кандидатов. Джорджия и Полин, однако, по-прежнему не поддерживали проект. Затем, чтобы прийти к окончательному заключению, собралась уполномоченная группа. Ближе к концу процесса Мишель даже оказался в собственном кабинете с президентом США, который сидел рядом и рассказывал, что, вероятно, в первый раз Мишель был прав, ведь первые впечатления обычно правильны, тогда как от домысливаний толку мало. Мишель мог на это лишь кивнуть. Позднее он сидел уже на совещании, где присутствовали президенты США и России, и ставки были совсем уже высоки. Мишель четко видел, что оба лидера хотели основать базу на Марсе ради собственных политических целей. Но также они хотели, чтобы та оказалась успешной, чтобы проект себя оправдал. В этом отношении идея отправить сотню постоянных колонистов явно несла более высокие риски, чем при остальных вариантах, что у них имелись. Ни один из президентов не хотел так рисковать. Сменный персонал сам по себе представлял меньше интерес, но если сделать его достаточно многочисленным, а базу достаточно крупной, то политический эффект на общественность получился бы почти таким же. Наука тоже бы не пострадала, и все прошло бы гораздо безопаснее как в радиологическом, так и в психологическом плане. И они отменили проект.